Второе. «Благодарим за угощение». Геральт облизал костяную ложку и положил ее в пустую тарелку. «Благодарим стократно, хозяин. А теперь, с вашего позволения, перейдем к делу». «А и верно, можно», — согласился Крапивка. «Как? Дхун?» Дхун, Солтес с нижнего посада, кряжистый мужик с угрюмым взглядом, кивнул девкам, те быстро собрали со стола посуду и покинули комнату к явному сожалению Лютика, который с самого начала лыбился на них и вызывал смешки своими не совсем пристойными шуточками. «Итак, слушаю», — произнес Геральт, глядя в окно, из-за которого доносились стук топоров и визг пилы. На дворе шла какая-то работа, резкий смоляной дух проникал в дом. «Говорите, чем могу быть полезен?» Крапивка взглянул на Тхуна, тот кивнул, откашлялся и сказал: «Стало быть так, есть тут у нас одно такое поле...» Геральт пнул под столом Лютика, который уже собрался съехидничать. «Поле», — продолжал Тхун, — «я верно глаголю, Крапивка. Долго то поле пустовало, но распахали мы его. И теперь сажаем на нем коноплю, хмель, лен. Большое поле, огромадное, глаголю. Аж под самый бор подходит». «И что?» — не выдержал поэт. «Что же на том поле-то?» «Ну что, что?» Дхун поднял голову, почесал за ухом. «Что? Дьявол там и шатается, вот что!» «Что?» — фыркнул Лютик. «Что такое?» «Я ж глаголю. Дьявол!» «Какой дьявол?» «Какой-какой дьявол и вся недолга!» «Дьяволов не бывает!» «Не лезь, Лютик», — спокойно сказал Геральт. «А вы продолжайте, уважаемый Дхун». «Я ж глаголю. Дьявол!» «Это я уже слышал. Геральт, если хотел, мог быть чертовски терпеливым. Перестаньте глаголить и скажите, как он выглядит, откуда взялся, чем вам мешает. По порядку, если можно». «Ну да, оно, конечно». Дхун поднял руку и принялся отсчитывать, с большим трудом загибая узловатые пальцы. «По порядку, ишь, мудер. Ну, стало быть так. Выглядит он, милздарь-ведьмак, точь-в-точь, как дьявол. Ни дать, ни взять. От кедова взялся-то? А не от кедова. Бах, стал быть, трах-тарарах, глядим, дьявол. А мешать-то он нам, правда говоря, не шибко и мешает. Бывает, даже помогает». «Помогает?» — грохнул Лютик, пытаясь вытащить муху из пива. «Дьявол?» «Не лезь, я ж просил. Продолжайте, уважаемый Тхун. И как же он вам помогает, этот, как вы его называете...» «Дьявол!» — с нажимом повторил Войт. «Угу, помогает, а как же? Землю удобряет, почву рыхлит, кротов изводит, птиц распугивает, за репой и буряками присматривает. Да и гусениц, что в капусте заводится, поедает. Аша, правду сказать, и капусту тоже того съедает. Но так, не очень, вроде бы шуткует, одно слово — дьявол». Лютик снова захохотал, потом щелкнул пальцами и выстрелил вымоченной в пиве мухой в спящего у камина кота. Кот открыл один глаз и укоризненно взглянул на барда. «И однако», — спокойно сказал ведьмак, — «вы готовы мне заплатить, чтобы отделаться от того дьявола, так или нет? Иными словами, не хотите, чтобы он обретался в вашей округе?» «А кому ж?» — Дхун угрюмо взглянул на него. «Ходца, чтоб дьявол сидел у него на поле-то. Это наша землица, от дедов-прадедов, по королевской грамоте. И дьяволу до нее никаких делов нет. Плевали мы на егонную помощь, что у нас своих рук нету, аль как? И вообще, милздарь-ведьмак, энто и не дьявол никакой вовсе, а поганая скотина. И в черепушке егонной, прошу прощения, насрата так, что выдержать нету никакой мочи. Утром не ведаешь, что ему к вечеру в башку взбредет. То в колодец наделает, то за девкой погонится, пугает, грозится ее, это, ну, в общем, того. Крадет, милздарь-ведьмак, скот и провизию. Уничтожает и портит, надоедает всем. На дамбе ямы роет, словно крыса какая, аль бобр. Вода из одного пруда в конец вытекла, и карпы поснули. В стогах трубку курил, сукин кот. Пустил по ветру все сено.